Глава 24. Крик в темноте. Маргоша лежала в своей кровати, уставившись в потолок, которого все равно не было видно в темноте. Она не шевелилась, но внутри у нее все ходило ходуном. Сердце стучало так громко, будто хотело выпрыгнуть и само побежать за Владиком. Тук, тук, тук! Наверное, этот стук слышала вся деревня, и даже совы в лесу. Она слышала, как братец сначала копошился, потом тихо-тихо, как мышонок, приоткрыл дверь, и вот уже его шаги затихли где-то на тропинке. Она до последнего момента верила, что он просто ее разыгрывает, что сейчас вернется, хихикнет и скажет «попалась!» Но он не вернулся. «Дурак!» прошипела она в подушку, которая тут же стала мокрой от слез. «Самый упрямый и глупый дурак на свете!» Но злиться на брата долго не получалось. Вместо злости пришел страх. Такой холодный и липкий, будто ее само облепили эти противные пиявки. Он ведь совсем один. Пошел в этот темный, жуткий овраг, где даже днем страшно. А что, если он там упадет? Или факел потухнет, или пиявки окажутся сильнее. Маргоша представила это и поняла, что никогда себе не простит, если с Владиком что-то случится. Она ведь старшая сестра, она должна была его остановить, отобрать факел, связать шнурками, в конце концов. Нет, просто лежать и ждать было хуже всего. Так можно сойти с ума от беспокойства. Нужно было что-то делать и как можно скорее. «Тимоха, подъем!» – зашептала она изо всех сил, тормоша пушистый комочек, спящий у нее в ногах. «Тревога!» «Чего тебе?» – сонно пробурчал зверек, даже не подумав открыть глаза. «Опять твой братец вообразил себя рыцарем в сияющих доспехах! Оставь! До утра проспится и вернется!» «Он ушел во враг! Один!» «На пиявок!» — выпалила Маргоша, и голос ее предательски задрожал. Сон с Тимохи слетел в одно мгновение. Он сел, быстро-быстро протел лапками глаза и уставился на девочку. Его обычная ехидная ухмылка куда-то пропала. Теперь его глазки-бусинки смотрели серьезно и очень тревожно. «Я так и знал, что этот упрямец-то играется!» Вздохнул он так тяжело, будто нес на своих плечах весь мир. «Ну и что ты надумала, полководец?» «Мы идем за ним!» Твердо, как только могла, сказала Маргоша. «Мы?» Тимох удивленно вскинул ушки. «Ты хочешь сказать ты, я и наша боевая капибара против армии скользких чудищ? План, конечно, надежный, как швейцарские часы, только немного самоубийственный!» «Я не могу его там бросить!» Топнула ногой Маргоша. «Никогда!» Она не знала, что будет делать. У нее не было с собой даже рогатки. Только пижама в горошек и твердое намерение надавать монстрам по их присоскам за то, что они обижают ее брата. Они выскользнули из домика еще тише, чем Владик. На их счастье, Кнопка, их верная капибара, мирно дремала прямо у крыльца, тихонько похрюкивая во сне. Почувствовав, что хозяева чем-то встревожены, она тут же вскочила на свои коротенькие лапки и доверчиво ткнулась большим мокрым носом прямо в ладошку Маргоши. «Выручай, Кнопочка!» – прошептала девочка, ловко забираясь ей на широкую спину. «Нужно очень-очень быстро!» Кнопка, кажется, все поняла без слов и помчалась по ночной тропинке с такой скоростью, будто за ней гналась стая голодных волков. Тимоха, который едва успел запрыгнуть следом, вцепился в густую шерсть капибары и только ойкал на каждом повороте, когда его мотало из стороны в сторону. Очень скоро впереди, в темной низине оврага, они заметили слабое оранжевое пятнышко света. А потом до них донеслись и звуки, отвратительное громкое чавканье и шипение сотен тварей. А еще сердитые крики ее брата. Он не звал на помощь, нет, он ругался. «Ах вы гадкие, скользкие, невоспитанные! доносилась из оврага. «Быстрее, Кнопочка, пожалуйста, еще быстрее!» взмолилась Маргоша. Капибара фыркнула и припустила так, что ветер засвистел в ушах. Они остановились на самом краю. То, что они увидели внизу, было похоже на кошмарный сон. В слабом свете почти догоревшего факела метался Владик. А вокруг него, медленно, но верно, сжималось живое, копошащееся, чавкающее кольцо из сотен черных блестящих пиявок. «Ой, мамочки!» — пискнул Тимоха, пряча мордочку в шерсти Кнопки. «Их там больше, чем ягод на поляне! Нам его не спасти!» Но Маргоша уже думала. Спускаться прямо к ним было глупо. Они бы просто увязли в этой живой каше. «Мы обойдем с другой стороны», — решила она. «Попробуем подкрасться и вытащить его». Она направила Кнопку вдоль края оврага, прячась за стволами деревьев. Все ее внимание было приковано к брату. Она видела, как он отмахивается факелом, как одна из пиявок чуть не сбивает его с ног, как он отступает все ближе и ближе к крутому склону. Она так переживала за него, что совсем не смотрела под ноги. И это было ее самой большой ошибкой. Она не заметила, как несколько тварей, самые хитрые и толстые, отделились от основного котла и тихо-тихо выползли наверх. Они затаились в высокой траве прямо у них на пути, устроив самую настоящую засаду. В тот самый миг, когда Кнопка пробегала мимо зарослей камыша, из темноты кряхтя вывалились сразу три гигантские скользкие тени. Одна из пиявок, толстая как бочка, просто неуклюже ткнулась в ноги капибаре. От неожиданности Кнопка испуганно взвизгнула и плюхнулась на землю. Маргоша, не ожидавшая такой резкой остановки, кубарем перелетела через ее голову и больно шлепнулась оземь. Она вскочила, отряхиваясь, но было уже поздно. Две другие пиявки, длинные и блестящие, как две огромные сардельки-переростка, уже отрезали ее от упавшей Кнопки. Они медленно, неотвратимо ползли к ней, извиваясь и противно чавкая своими круглыми ртами-присосками. Кнопка, обезумев от страха, вскочила и, не разбирая дороги, бросилась бежать, куда глаза глядят. Тимоха, который так и не успел с нее спрыгнуть, только и смог, что отчаянно прокричать ей вслед тоненьким голоском: «Маргоша! Не давай им себя в обиду!» И вот она осталась одна, в полной темноте. А в нескольких шагах от нее две гигантские, голодные и, судя по всему, очень невоспитанные твари. Она посмотрела на их колышущиеся тела, на их безглазые морды и жуткие присоски, которые издавали такие звуки, будто кто-то очень громко хлебает суп. И тут ей стало по-настоящему страшно. Она забыла и про свое умение договариваться с монстрами, и про то, что она смелая старшая сестра. Сейчас она была просто маленькой девочкой в пижаме в горошек, которая попала в очень-очень большую беду. В диком первобытном ужасе она набрала побольше воздуха в легкие и закричала. Это был не просто крик. Это был такой пронзительный, такой громкий и отчаянный вопль, что, казалось, от него в лесу с веток посыпались шишки, а луна на небе испуганно спряталась за тучку. Крик, который летел над темным оврагом, над сонным лесом и над всем этим чужим и страшным миром.